«Нужно ли мне проходить через такое, чтобы причинить тебе вред?» – спокойно ответил Эдвард, убирая кровь. «Как я уже говорил, я просто изучаю твою кровь, чтобы понять, могу ли я выяснить, откуда берется твоя способность к метаморфозе». Сказав это, он достал сумку, полную монет. «Вот твоя награда. Внутри должно быть достаточно галеонов, чтобы тебя считали богатым волшебником в какой-нибудь маленькой семье». После своей сделки с Тонкс Эдвард немного поговорил с ней, прежде чем уйти, так как у него была еще одна встреча с кем-то другим. На этот раз это было с матерью Дафны Гринграсс, Салей. Она также была еще одной из его любовниц. Убедившись, что ее мужа нет дома, он навестил ее. Однако на этот раз оба ребенка были дома. Итак, Эдварду пришлось наложить на них снотворное заклинание после прибытия. Проведя с ней несколько часов в постели, Эдвард начал задумываться о своем будущем. Со всеми женщинами, с которыми он связан, его слабое тело волшебника начинает не справляться. К счастью для него, когда он путешествовал по Китаю, он приобрел зелье, которое оживило почки и сделало его жеребцом в постели. Эдвард провел много ночей, восхваляя китайского мастера зелий, который изобрел это зелье. Однако он отдавал себе отчет в том, что если в будущем число дам увеличится, то этого зелья будет недостаточно. Таким образом, его план модификации тела имеет первостепенное значение. Погрузившись в свои мысли, Эдвард посмотрел на полуобнаженную Салей, лежащую рядом с ним. «Хорошо, сегодня я разберусь с твоими проблемами». Глава 32. Проклятие крови. Одна из главных причин, по которой Эдвард пришел сегодня к Салей, заключалась в том, чтобы разобраться с препаратами крови, от которых страдала ее вторая и младшая дочь, Астория Гринграсс. За последние несколько месяцев, благодаря своему новому пониманию жизненного кода и после изучения болезни с помощью образцов ее крови, он не только нашел причину, но и лекарство. Согласно исследованиям Эдварда, проклятие крови – это не что иное, как очень мощное проклятие, закрепленное в разделе родословное кодекса жизни. Это проклятие будет передаваться из поколения в поколение. Несмотря на то, насколько сильно это проклятие звучит или выглядит, на самом деле это не так. Ну, по крайней мере, тот, кто в семье Гринграсс, нет. Это проклятие оставалось неактивным в течение бесчисленных лет, прежде чем вновь появилось в поколении Астории. Согласно исследованиям Эдварда, это проклятие должно использовать длительный промежуток времени, чтобы медленно поглощать магические силы от разных членов семьи Гринграсс, прежде чем оно сможет проявиться. Однако именно эта особенность заставила Эдварда заинтересоваться этим проклятием. Возможность использовать чью-то родословную в качестве средства для проклятия – это то, что его интересует. Не говоря уже о том факте, что это проклятие может сохраняться так долго. Эдвард стоял в комнате Астории рядом с Салей. Сначала он накормил ее зельем, которое приготовил лично для нее. Это зелье было разработано, чтобы изолировать проклятие от ее жизненного кода. Затем он направил на нее свою палочку и сказал Ресера кодик света, после чего ему был показан ее жизненный код. Затем он медленно заметил. Он наблюдал, как зелье медленно начало бороться с проклятием внутри ее родословной. Проклятие проигрывало. Эдвард разработал это зелье на основе единорога, чрезвычайно чистых существ, которым не нравились такие вещи, как темные искусства и проклятия. Итак, после короткого сопротивления зелье сделало свое дело и изолировало проклятие от тела Астории. Затем, взмахом волшебной палочки Эдварда, проклятие начало сниматься с ее тела. Однако процесс не был гладким. Маленькое тельце Астории задрожало в постели, и на ее лице появилось болезненное выражение. Черная тень в форме козлиной головы появилась из ее тела. Казалось, она исходила изнутри нее. Козлиная голова очень сопротивлялась выходу из ее тела, но Эдвард настоял на этом. Он знал, что эта тень была физическим проявлением проклятия рода Гринграссов. Интересной особенностью этого проклятия было то, что оно на самом деле было в какой-то степени разумным. Он знал, что нужно делать, чтобы выжить. Было ли это инстинктом или какой-то формой воли, Эдвард на самом деле не знал, но он был готов это выяснить. Пока Эдвард боролся с проклятием, у Салей было встревоженное выражение лица, но она ничего не сказала. Прежде чем они начали, Эдвард уже предупредил ее о том, чего следует ожидать, и что она ни при каких обстоятельствах не должна отвлекать его. После того, как Эдвард несколько минут возился с проклятием, ему удалось снять его с тела Астории и поместить на предмет алхимии, который он специально для этого подготовил. Он был очень заинтересован в изучении этого проклятия, особенно потому, что оно включает знания о родословной. «С ней все будет в порядке?» – спросила Салей с озабоченным выражением на лице. «Она будет слаба в течение нескольких дней, потом все должно быть хорошо. Однако внимательно следи за ней и докладывай мне, если обнаружишь, что что-то не так». Затем Салей кивнула, села рядом с дочерью и погладила ее по голове. «Что ты собираешься сказать своему мужу? По поводу чего?» «О том, что проклятие исчезло. Он, вероятно, даже не заметит», — ответила Салей с легкой грустью в голосе. К несчастью для нее, она ошибалась. Как только Эдвард снял проклятие со Стории, ее отец, Джеймисон Гринграсс, действительно почувствовал это. В конце концов, это было родовое проклятие. Как прямая родословная семьи Гринграсс, проклятие когда-то перешло к нему. Просто ему повезло, и оно никогда не активировалось в течение его поколения, но активировалось в его дочери. Итак, у этих двух супружеских чистокровных пар сегодня вечером будет очень резкий и реальный разговор. Однако это не будет иметь никакого отношения к Эдварду, так как его это не волновало. Даже если бы Джеймисон узнал о нем, он не осмелился бы встретиться с ним лицом к лицу. Не только из-за его силы как волшебника, но и из-за политической и экономической власти семьи Боунс по всей Европе. После того, как он отпарировал домой, Эдвард отправился в определенную комнату с большой картой всего мира на ней. Он указал палочкой на огромную карту и сказал: «Квирину Скверреллу». Глава 33. Первое совещание. Глава 33. Первое совещание. Карта, на которую смотрел Эдвард, была специально создана им после изучения карты мародера. Его целью было следить за всеми важными людьми волшебного мира. В отличие от карты мародера, карта Эдварда была совершенно иной в некоторых аспектах. На этот раз его карта могла отследить любого в любой точке мира. Другими словами, эта карта не ограничивалась только замком Хогвартс. Конечно, у такой мощной карты также есть свои ограничения. Для начала, если вы хотите, чтобы человек появился на карте, вам сначала нужно что-то от него заполучить. Это могут быть его волосы, ногти, слюна, кровь или магический предмет, который очень важен для них. Затем с помощью этих элементов будет использоваться мощный 16-ричный код отслеживания, и имя человека будет показано на карте. Кроме того, у Эдварда есть еще одна копия карты, которую он приносит с собой и которая связана с этой, находящейся в комнате. Проверив местонахождение Квирелла, Эдвард обнаружил, что тот только что телепортировался в лес в Албании из замка Хогвартс. Увидев это, Эдвард улыбнулся и тоже телепортировался туда. Квирелл стоял в лесу с капюшоном на лице, скрывающим все его черты. После прибытия он продолжал смотреть направо и налево, как будто чего-то ждал. «О, Квирелл, во что ты впал?» – внезапно раздался голос. Обернувшись, Квирелл обнаружил, что человек, который пришел, оказался Эдвардом Боунсом. Хотя поначалу он и удивлен, внешне он все еще остается спокойным. В конце концов, его лицо было полностью закрыто. «Я не знаю, кто этот Квирелл, с которым ты разговариваешь», — ответил он глубоким и сочным голосом. «Тебе не нужно скрывать это, так как я тот, кто послал тебе секретные записки, которые заманили тебя сюда. И я здесь не для того, чтобы говорить с тобой, а для того, чтобы твой хозяин перестал прятаться за твоими тюрбанами». Как только Эдвард произнес эти слова, Квирелл начал нападать на него. Однако Эдвард просто взмахнул палочкой, после чего заклинание было заблокировано. Тогда, с восходящим движением его палочки, земля под ногами Квирелла начала дрожать, вслед за чем куча земляных шипов устремилась прямо к нему. Квирелл использовал мощное заклинание, чтобы сломать все шипы, однако к тому времени, когда он закончил, Эдвардс уже использовал другое заклинание. Резким движением его палочки мощный порыв ветра вырвался из кончика его палочки и устремился прямо к Квиреллу, который был вынужден использовать заклинание противо. Хотя ему каким-то образом удалось блокировать атаку, всем деревьям вокруг него не повезло так же. В радиусе нескольких метров от Квирелла все деревья были насильственно подняты мощными ветрами от атаки Эдварда. Что касается Квирелла, то после того, как он едва остановил заклинание Эдварда, один из камней рядом с ним внезапно превратился в гигантский хвост и ударил его прямо в живот. Поступок, из-за которого профессор защиты от темных искусств пролетел несколько десятков метров, прежде чем врезаться в дерево, и его вырвало кровью. «Позволь мне взять управление на себя», — внезапно прошептал голос за спиной Квирелла. «Но учитель, ты все еще слишком слаб. Если я что-нибудь не сделаю, тебя либо раскроют, либо убьют, тем самым разрушив все мои планы. Ты хочешь нести ответственность за то, что разрушил мои планы? Я бы никогда этого не сделал, милорд. После этого душа Волан-де-Морта взяла под контроль тело Кверрелла, и Эдвард заметил перемену. В его видении магия Кверрелла внезапно стала другой. Она стала более холодной и безжалостной. Итак, Том, ты готов поговорить со мной сейчас? Однако ответ, который получил Эдвард, был Авада Кедавра. Мощный зеленый свет устремился прямо на него из палочки Кверрелла. Со свистом Эдвард исчез и появился за спиной Кверрелла. Взмахнув палочкой, ярко-красный огненный шар устремился прямо на его противника. Однако Волан-де-Морт также дезапарировал со своей позиции и аппарировал рядом со своим противником, затем открыл рот и изрыгнул огонь в форме змеи. На самом деле это был дьявольский огонь. Огненный шар Эдварда изменил направление, к сожалению, его проглотила змея. Зная, что он не может быть таким же небрежным, и не имея никакого желания продолжать эту шараду битвы, Эдвард решил стать серьезным. Первое, что он сделал, это наложил на окружающие заклинания против привидений. Затем он посмотрел на гигантского змея-дьявола и снова взмахнул палочкой. Очень страшный холод внезапно появился у него в эпицентре и распространился во всех направлениях. Затем все на пути Эдварда замерло. Деревья, животные, насекомые и, что более важно, дьявольский огонь. Заклинание, которое он использовал, было темной магией, которую он создал после наблюдения и изучения дементоров. Этот холод был основан не только на температуре, но и на том факте, что вся радость и счастье в мире были удалены. Этот холод мог воздействовать не только на дьявольский огонь, но даже душа человека могла быть заморожена. Эдвард проверил, что это заклинание на самом деле полезно даже призракам. После того, как дьявольский огонь был заморожен, Эдвард снова взмахнул своей палочкой, а затем из нее раздался ужасный крик. После чего Волан-де-Морт внезапно почувствовал ужасную головную боль, которая напала на него, сделав неспособным думать, двигаться или произносить заклинания. Он открыл рот и изрыгнул черный туман, который хотел разъесть Эдварда, однако эффект холода дементора еще не закончился, и черный туман тоже был заморожен. Волан-де-Морту не потребовалось много времени, чтобы понять, что это за боль, поскольку это было слишком знакомое чувство. Это была та же самая боль, которую он испытывал каждый раз, когда создавал Крестраж и раскалывал свою душу. Это означало, что заклинание Эдварда на самом деле было темной магией, которая на самом деле непосредственно воздействовала на душу. Для такого человека, как Волан-де-Морт, который разделил свою душу на бесчисленное множество частей, этот вид заклинания был довольно смертельным для него даже в его пиковой форме. С некоторой беспомощностью Волан-де-Морт уронил палочку на землю, опустился на колени и в агонии схватился за голову. Крик длился добрую минуту, прежде чем стихнуть. С большим трудом он спросил: «Чего ты хочешь, Эдвард Боунс?» Глава 34. Сделка. Поднявшись с земли, Кверрелл под контролем Волан-де-Морта снял тюрбан со своей головы. Затем лицо Волан-де-Морта на обороте обменивается с лицом Кверрелла спереди. «Раз ты привел нас сюда, значит, должна быть причина». «Так в чем же дело, Том? Я здесь, чтобы заключить с тобой сделку», — ответил Эдвард со спокойным выражением лица. «Не называй меня этим отвратительным именем», — прошипел Волан-де-Морт. «О, неужели ты думаешь, что я недостоин того, чтобы обращаться к тебе так, Том?» — небрежно спросил Эдвард. «Забудь тот факт, что ты далеко не ровня мне в твоем нынешнем состоянии. Даже в твоем нормальном состоянии я все еще могу противостоять тебе». Затем Волан-де-Морт на несколько секунд замолчал, прежде чем сказать: «Изложите свои намерения. Я здесь, чтобы заключить с тобой сделку». Сказав это, Эдвард не стал дожидаться, пока Волан-де-Морт скажет что-нибудь еще. Он достал из своего костюма пергамент и бросил ему. Волан-де-Морт не поймал пергамент голыми руками, а сначала взмахнул рукой, привлекая палочку Кверрелла, которую он ранее уронил. Затем он поймал пергамент своей палочкой. Убедившись, что на нем нет проклятий, он начал просматривать содержимое. На пергаменте было много красивых рисунков по всему углу, и на нем были написаны слова. Если быть точным, это был магический контракт. Согласно подписанному в нем соглашению, Эдвард расскажет Волан-де-Морту о препятствии, которое Дамблдор поставил для охраны философского камня в Хогвартсе. а взамен Волан-де-Морт передаст Эдварду все свои магические знания. Это включает в себя все его магические исследования, его понимание, его эксперимент, все его навыки и опыт в использовании магии как практики, так и боевой опыт. Волан-де-Морт пришел в ярость, прочитав этот магический контракт. «Зачем мне подписывать что-то подобное? Не похоже, что у тебя есть выбор, не так ли? Не подписывай его, и я просто уничтожу тебя здесь и сейчас. Возможно, ты избежал смерти, но в твоем нынешнем состоянии ты все еще не представляешь угрозы». После некоторого размышления на лице темного лорда появилась странная улыбка. «Эдвард Боунс, мы с тобой во многом похожи. У нас обоих есть неутолимая жажда погони за властью. Почему бы нам обоим не взяться за руки и не править волшебным миром вместе? Я могу поделиться с тобой своим методом бессмертия, и вместе мы сможем вечно править всем миром». Эдвард слушал речь Волан-де-Морта со спокойным выражением лица. Он не был удивлен, что темный лорд пытался завербовать его. В конце концов, он очень талантлив и принадлежит к чистокровной семье. Он из тех людей, которых Волан-де-Морту больше всего нравится вербовать в свои внутренние круги. «Том, ты прав, говоря, что мы во многом похожи», — спокойно ответил Эдвард. «Однако есть кое-что, чем я отличаюсь от тебя, одно важное отличие. Я намного более высокомерен, чем ты. Если ты смог найти способ избежать смерти, неужели ты думаешь, что я тоже не смогу это сделать, причем самостоятельно?» Волан-де-Морт замолчал, услышав эти слова, когда понял, что Эдвард был прав. Для гения его уровня, если он сосредоточится на изучении смерти, есть большая вероятность, что он сам найдет путь к бессмертию. Затем Волан-де-Морт посмотрел на контракт, который держал в руке. Если бы это зависело от него, он бы не захотел подписывать этот контракт, потому что это привело бы к тому, что он отказался бы от всех своих магических знаний и достижений, включая метод изготовления крестража. Это самый большой секрет, который он никогда не рассказывал никому из своих слуг, даже самым преданным из них, таким как Беллатрис и Лестриндж. Поскольку он может по-настоящему доверять только самому себе, он никогда не рассказывал об этом никому. Тем не менее, Волан-де-Морт начал обдумывать альтернативу не подписывать этот контракт. Он знает, что ему не удастся сбежать отсюда, и его шанс заполучить философский камень исчезнет навсегда. Не говоря уже о последствиях, которые последуют, если все волшебники в мире узнают, что он жив и в таком жалком состоянии. Он мог предвидеть, что многие люди, которые имели на него зуб, пойдут на крайние меры, чтобы выследить его. Что касается его последователей, то он не стал бы слишком полагаться на них. Без его мощной силы, способной держать их в узде, они никогда бы не продолжали следовать за ним. Хотя Волан-де-Морт не боялся смерти, он не хотел уходить в таком отвратительном теле. Поразмыслив некоторое время, Волан-де-Морту внезапно пришла в голову идея. Если ему это удастся, он сможет получить все, что захочет, не заплатив много. Глава 35. Сделка 2. Волан-де-Морт использовал свою палочку, чтобы внести еще несколько пунктов в договор. Общая идея заключается в том, что Эдвард не должен раскрывать его местонахождение и тот факт, что он все еще жив, никому, особенно Дамблдору. Это должно продолжаться до тех пор, пока Волан-де-Морт сам не объявит о своем возвращении в волшебный мир. И если Эдвард нарушит этот договор, он потеряет все свои магические способности. На самом деле, все дополнительные пункты, которые добавил Волан-де-Морт, были лишь дымовой завесой для его настоящей цели. Его цель заключалась в том, чтобы создать лазейку в контракте. Лазейка заключалась в том, что, учитывая тот факт, что технически он не является живым человеком или существом, этот контракт для него бесполезен. Вместо этого тело, которое он занимает, будет нести ответственность за него. Таким образом, если бы Волан-де-Морт подписал контракт, Эдвард получил бы все знания и опыт Кверрелла, а не Тома Риддла. Изменив контракт по своему вкусу, Волан-де-Морт не сразу подписал его, так как не хотел насторожить Эдварда. Вместо этого он отправил его обратно, чтобы тот проверил контракт. После того, как Эдвард получил измененный контракт, он не спеша проверил его и сразу же увидел лазейку в контракте. Однако он ничего не сказал, лишь тайно усмехнулся. Этот контракт – одно из величайших достижений Эдварда как в магии, так и в алхимии. В нем содержится очень много знаний. Во-первых, он содержит непреложный обет и кровный договор, что делает его нерушимым. В нем содержится магия души, которую Эдвард исследовал самостоятельно, магия памяти, которую он изучал у Обливейта Акклюменция или Гелименция, а также его исследование омута памяти. И во время своего пятилетнего путешествия Эдвард приобрел новые знания, которые позволили ему еще больше увеличить силу этого контракта. В одной из многочисленных книг, которые Эдвард украл из тайного хранилища Ватикана, говорилось о демонологии. В одной из книг под названием «Малый ключ Соломона» Эдвард узнал, как вызывать демонов, как управлять ими с помощью контрактов и как использовать схемы при подписании контрактов. Например, все эти красивые узоры на углу пергамента на самом деле были демоническим языком, позволяющим Эдварду помещать бесчисленные скрытые пункты в контракт. Поэтому его не волновала та маленькая хитрость, которую, по мнению Волан-де-Морта, он сделал в контракте. По сравнению с теми, что он сделал, это было ничто. Поэтому, сделав вид, что долго изучает контракт, он подписал его с помощью своей палочки. Затем он отправил его обратно темному лорду, который также подписал контракт, убедившись, что в нем нет ничего плохого. К сожалению, вскоре он пожалел об этом решении. Как только он закончил подписывать контракт, Волан-де-Морт почувствовал, что бесчисленные воспоминания вырвались из его души и устремились к Эдварду в виде белых нитей. Эти воспоминания включали в себя все его знания, понимание, опыт и навыки в области магии. Каждый раз, когда Волан-де-Морт использовал заклинание, опыт, который он испытывал, мысли, которые были в его голове о заклинании, чувства, которые он испытывал, все они превращались в нити памяти и направлялись к Эдварду. Будучи мастером Акклюменции или Гелименции, Волан-де-Морт очень старался не дать своим воспоминаниям вырваться наружу, особенно те, что касались его крестражи, но все было безрезультатно. Он чувствовал, как мощная воля насильно вырывает эти воспоминания из самой его души. Кроме того, Волан-де-Морт ощущал глубокую угрозу смерти, продолжая сопротивляться магической силе контракта. У него появилось чувство, что он действительно умрет, если будет сопротивляться, и даже его крестражи не смогут его спасти. Через несколько минут вокруг Эдварда появились бесчисленные белые нити воспоминаний. Он достал алхимический предмет, похожий на делюминатор Дамблдора. Взмахнув им, все воспоминания прекрасно сохранились внутри, и на лице Эдварда появилась счастливая и довольная улыбка. Что касается темного лорда, то он не хотел ничего, кроме как немедленно убить Эдварда. Однако он знал, что не в состоянии выполнить такую задачу. Тем не менее, Волан-де-Морт поставил Эдварда вторым человеком, от которого он должен избавиться после Гарри Поттера, когда тот будет воскрешен. Эдвард Боунс, не забывай, что ты также находишься под контрактом, поэтому выполни свою часть сделки, сказал Волан-де-Морт хриплым, почти шипящим голосом. Это правда, ответил Эдвард. Затем он отправил темному лорду еще один пергамент и отпарировал задолго до того, как тот его прочитал. Что касается Волан-де-Морта, то он начал громко реветь, прочитав несколько слов из пергамента, который гласил «Зеркало Эризида», глава 36, «Увеличение силы». После того, как Эдвард заключил сделку с Волан-де-Мортом и получил все его магические знания и опыт, он провел несколько дней, пересматривая все воспоминания, впитывая их, чтобы сделать частью себя. Из-за того, что Волан-де-Морт проводил бесчисленные эксперименты с темной магией, Эдварду приходилось часто впитывать счастливые или положительные эмоции через свое заклинание Патронуса. Однако отдача стоила того. С его аномальной памятью и талантом к магии он впитал все знания всего за несколько недель. На самом деле, из-за того, что он был так поглощен процессом обучения, он чуть не забыл о своем рандеву с мадам Размертой. К счастью, мама напомнила ему. Впитав все эти воспоминания, Эдвард приобрел все навыки Волан-де-Морта. Вся уникальная магия, которую он использовал во время битвы с Дамблдором в Министерстве магии, способ, с помощью которого он мог использовать неожиданный полет, его способность говорить на змеином языке. Ну, Эдвард уже мог это делать, просто не так легко и свободно, как темный лорд. Что еще важнее, весь его опыт. Единственное, чего всегда не хватало Эдварду, так это боевого опыта, особенно в борьбе с такими сильными волшебниками, как Дамблдор. Однако, по воспоминаниям Волан-де-Морта, он пережил все то время, что темный лорд сражался против самого Дамблдора во время его восстания в Первой волшебной войне. С учетом этого опыта Эдвард может со стопроцентной уверенностью сказать, что он самый знающий волшебник в современную эпоху, за исключением, может быть, Николя Фламеля. Однако, насколько он понимает, Фламель разбирается только в алхимии, а не в заклинаниях и темных искусствах. Единственное, что мешает ему быть самым могущественным волшебником современности, это недостаток магических способностей. Эдвард до сих пор не преодолел предел в 25 раз превышающий магическую силу взрослого волшебника. Среди всех экспериментов Волан-де-Морта Эдварда заинтересовала одна вещь – способ, которым он преодолел 25-кратный предел. Как уже догадался Эдвард, это было как-то связано с крестражами. Каждый раз, когда Волан-де-Морт отламывал кусочек своей души, в процессе возникала огромная волна магической силы. Темный лорд использовал свое магическое ядро, чтобы поглотить эту избыточную магическую силу, а затем насильно расширял свое магическое ядро. Процесс на самом деле довольно мучительный, но очень эффективный. Том открыл этот метод после того, как сделал свой второй крестраж после окончания Хогвартса. Согласно открытию Эдварда, Волан-де-Морт на пике своего могущества обладал магической силой, в 60 раз превышающей силу среднего волшебника. Этот факт сначала сильно шокировал Эдварда, но вскоре он понял, что в этом есть смысл. В конце концов, Дамблдор был едва ли равен Волан-де-Морту с такой мощной палочкой, как старшая палочка. Поэтому вполне логично, что он был слабее Волан-де-Морта, когда дело касалось магических способностей. Впрочем, для Эдварда все это не имело значения. После того, как он узнал, как Волан-де-Морт разрушил две оковы магического ядра, у него появился план на будущее. Конечно, он не станет создавать крестраж, если только не откроет способ восполнить душу после раздвоения. Хотя Эдвард обладает огромными знаниями и пониманием души, особенно после того, как получил доступ к исследованиям Волан-де-Морта по этому вопросу, он все еще не нашел способа восполнить разделенную душу. Даже изменение раздела душа Кодекса жизни не может исправить раздвоение души. Разобравшись со всеми знаниями Волан-де-Морта, Эдвард начал размышлять о будущем. Хотя у него были все знания о Темном Лорде, он не был удовлетворен. Он хотел большего. Он хотел получить все знания и Дамблдора, и Гриндевальда. Если ему удастся достичь этого, то он не мог представить, насколько могущественным он станет. В то время его понимание магии достигло бы таких высот, о которых даже он не мог помыслить. Конечно, Эдвард знал, что по сравнению со всеми действительно могущественными магами, волшебниками и колдунами в бесчисленных измерениях, этот уровень не может считаться ничем. Однако, сделав это, он заложит для себя очень прочную основу, когда в будущем встретится с этими существами. Теперь ему осталось только найти способ заставить обоих этих могущественных существ подписать контракт. Однако сделать это не так-то просто, поскольку оба эти человека – волшебники с сильной волей и не поддадутся принуждению. Они скорее умрут, чем их заставят сделать что-то против их воли, идеологии или убеждений. Когда речь идет о Гриндевальде, у Эдварда есть неясный план, который можно осуществить летом следующего года после получения философского камня. Однако, когда дело касается Дамблдора, он совершенно беспомощен. Может быть, я смогу использовать хаос, когда в следующем году откроется тайная комната, подумал про себя Эдвард. Глава 37. Дары смерти. Впитав все магические знания и исследования Волан-де-Морта, Эдвард, наконец, сосредотачивается на плаще невидимки, который он позаимствовал у Гарри Поттера, который был одним из даров смерти. После того, как Эдвард использовал на плаще чар алхимический глаз, он получил лишь кучу пустых мест. Ни одно из его знаний не могло помочь вскрыть материал или определить, как был сделан плащ. Однако Эдвард обнаружил в этом плаще очень мощную энергию или таинственную силу, и тогда ему пришла в голову идея. Чтобы проверить эту идею, Эдвард должен был также исследовать воскрешающий камень, который был частью фамильного кольца Гаунта. Итак, он отпарировал в старую хижину, временно снял защиту от чар и достал кольцо. На этот раз Эдварду было легко снять кольцо, так как он знал, какое проклятие наложил на него Волан-де-Морт. Используя это знание, он также временно обезвредил силу этого проклятия и снял с кольца воскрешающий камень. После этого он ушел, вернув все в исходное состояние. Вернувшись домой, Эдвард начал анализировать этот камень и то, как он был сделан. Однако его алхимический глаз также не дал ему много информации, кроме того, что материал воскрешающего камня был обычным камнем. Настоящая причина того, что этот камень обладал такой огромной силой, заключалась лишь в том, что внутри него находилась таинственная сила. Затем Эдвард начал вспоминать сказку о трех братьях. Согласно этой истории, камень воскрешения был сделан из случайного камня, который смерть взяла около реки, а бузинная палочка – из случайного дерева, взятого с дерева, которое было неподалеку. Только плащ-невидимка был другим. Только плащ действительно был сделан из части тела смерти. После предыдущего разговора со смертью Эдвард уже решил, что в этой истории есть доля правды. По этой логике, единственная причина, по которой эти вещи стали такими мощными, это сила самой смерти. Сила закона, пробормотал про себя Эдвард. С тех пор, как он увидел эту странную силу в плаще-невидимке, он предполагал такую возможность. К несчастью для него, даже если бы он знал ответ, он не смог бы ничего изменить. Эдвард даже близко не подошел к уровню контроля над законом, поэтому он в некоторой степени беспомощен, когда дело касается изучения или воссоздания алхимического предмета на уровне даров смерти. Однако Эдварда это не беспокоило, так как у него было еще много возможностей для роста. К тому же, ему еще пригодились эти дары смерти. Сначала он достал свою палочку и направил ее на эти два дара смерти. Используя свою магическую силу, он начал активировать в них силу закона. Ему потребовалось много магических сил, прежде чем это удалось. Вдруг из завесы хлынул темный свет, и Эдвард оказался в белой комнате, а перед ним стояла высокая фигура в капюшоне. Это была смерть, и Эдвард понял, что его план удался, еще раз увидев эту грозную фигуру. «Волшебники, зачем вы снова вызываете меня, разве мы уже не достигли соглашения?» «Ты прав», — ответил Эдвард, оглядывая этого бога с ног до головы. «На этот раз я пришел, чтобы заключить с тобой другую сделку». «Какую сделку?» — спросил смерть, немного заинтригованный. «Обмен на знания о душе, смерти, времени и пространстве». «Интересно», — ответил смерть, который внезапно приблизился к Эдварду, стоящему от него на расстоянии менее метра. Его фигура была более 15 футов в высоту, и она была довольно пугающей. «И что ты предлагаешь в обмен?» «Душу Волан-де-Морта». «Смешно. Зачем мне душа человека, которому суждено умереть?» Эдвард нахмурился, услышав это, затем продолжил. «Это правда, что ему суждено умереть, но его душа никогда не будет принадлежать тебе из-за того, что он сделал с крестражами. После смерти ему суждено навсегда исчезнуть, не имея возможности попасть в загробный мир или навсегда остаться в лимбе. Однако я предлагаю собрать его раздробленные души, соединить их воедино и передать тебе». Смерть на мгновение замолчала, услышав это предложение. Она действительно была заинтересована в душе столь могущественного волшебника. Однако Эдвард был прав. Ему было суждено не получить ее из-за того, что Волан-де-Морт фактически обрек себя на гибель, когда разделил свою душу на столько частей. «Я могу согласиться на твое предложение, но у меня есть определенные условия», — ответила смерть, поразмыслив. «Пожалуйста, поподробнее. Во-первых, я не могу отдать тебе все свои знания о душах и смерти». «Почему?» — спросил Эдвард, глубоко нахмурившись. «Я являюсь буквальным воплощением законов смерти, которые управляют всей этой вселенной. Можешь ли ты представить себе объем моих знаний о душе и смерти? И какие последствия будут, если эти знания окажутся в руках смертного волшебника?» Услышав это, Эдвард нахмурился. Он, вероятно, мог понять смысл слов смерти. Его понимание души и смерти, вероятно, достигло уровня закона, поэтому он никогда бы не отдал такие знания, особенно ради души Волан-де-Морта. «Так что же мне за это будет?» Глава 38. Дары смерти. Глава 38. Дары смерти, 2. «Я дам тебе все свои знания о пространстве, времени и измерениях. Этого будет более чем достаточно, чтобы закончить строительство твоих маленьких врат». Эдвард не был удивлен тем, что смерть знала о вратах мира. Как, вероятно, самое сильное существо во вселенной Гарри Поттера, она не могла не знать обо всем, что здесь происходит. Эдвард догадался, что если бы не наложенное на него жесткое ограничение, смерть могла бы делать в этой вселенной все, что ей заблагорассудится. «И это все, что я получу?» — спросил Эдвард, немного не желая этого. «Чего еще ты хочешь?» «Контролировать силу закона?» В этом мире было только два человека, которые могли контролировать силу закона — Мерлин и Морган Ле Фей. «Однако это не имело ничего общего с их талантами или пониманием магии», — спокойно ответил смерть. «Значит, та сила, которую я почувствовал в дарах смерти, действительно была силой закона», — втайне подумал Эдвард, однако на его лице не появилось никаких аномальных реакций. «Что ты подразумеваешь под этими словами?» – спросил Эдвард. Он был действительно заинтригован этими двумя легендарными личностями. «Это не те секреты, в которые ты должен быть посвящен», – загадочно ответила смерть. Поступок, который разочаровал Эдварда, ну, по крайней мере, так он выглядел внешне. На самом деле, он мог догадаться о некоторых деталях того, о чем говорила смерть. Если подумать, эти два человека очень подозрительны. Во всех бесчисленных вселенных и измерениях существуют либо их легенды, либо их версии. Почему так? Что сделало их настолько особенными, что их существование может охватить множество вселенных и измерений? Являются ли эти различные версии клонами действительно могущественного существа? Связаны ли они каким-то образом друг с другом? И насколько могущественным должен быть человек, чтобы достичь уровня существования в бесчисленных измерениях? Эдвард в какой-то момент задумался над этими вопросами, и он верил, что, возможно, однажды он найдет ответ на эти вопросы. Тем временем смерть наслаждалась, увидев выражение раздражения на лице Эдварда. Их последняя встреча оставила горький привкус на ее губах, поэтому она получала удовольствие, заставляя Эдварда чувствовать себя неловко. «Так мы договорились или нет?» – спросила смерть. «Без проблем, но мы все еще должны подписать обязательный магический контракт». Эдвард достал свой собственный контракт. К несчастью для него, смерть смогла увидеть все его маленькие хитрости с языком демонов и стерла их. Это действие сделало лицо Эдварда немного уродливым, однако смерть наслаждалась всем процессом. После того, как контракт был подписан, Эдвард попросил об одолжении. «Мне нужно, чтобы ты воссоздала точную копию воскрешающего камня. Он не должен обладать никакими способностями, но должен выглядеть точно так же, как и оригинал». «Без проблем», — ответила смерть. Затем, взмахнув рукой, появился другой камень, выглядевший точно так же, как и оригинальный воскрешающий камень. Однако Эдвард не почувствовал в нем никакой таинственной силы. «Я догадываюсь, что ты собираешься использовать этот камень, чтобы спланировать смерть величайшего белого мага этого века», — сказал смерть. «Откуда ты знаешь?» — ответил Эдвард с выражением шока на лице. «Хе-хе, смертный, ты не можешь постичь глубину моей силы». Услышав это, Эдвард сделал серьезное выражение лица, затем убрал фальшивый камень и исчез из белой комнаты. Однако, уходя, он все еще мог слышать звук смеха смерти. После возвращения в реальность мрачное и испуганное выражение лица Эдварда исчезло, сменившись глубокой усмешкой. Будучи сильным Акклюмином, он мог легко контролировать все свои эмоции, так как же он мог так вести себя перед смертью? Присев в кресло, он начал обдумывать все то, что узнал от смерти во время их разговоров. Во-первых, смерть обладает способностью предсказывать время смерти человека. Он узнал это, когда смерть говорила про то, что Волан-де-Морт и Дамблдор умрут. Однако эта власть не должна быть абсолютной. Если я правильно догадываюсь, братья Пиверелл в этой истории должны были умереть, переходя через мост, но им каким-то образом удалось избежать своей гибели. Именно поэтому смерть проявила себя и использовала дары смерти, чтобы заманить их на собственную смерть. Во-вторых, хотя смерть и является могущественным богом, она все же обладает рядом человеческих эмоций. Она может злиться, разочаровываться и так далее, не говоря уже о ее огромном эго и желании показать свою силу. Затем Эдвард провел несколько часов, обдумывая свой разговор со смертью и пересматривая всю информацию, которую он мог неосознанно выдать. После этого Эдвард вошел в свой дворец разума, где все книги, которые он прочитал, появились в виде гигантской библиотеки. Библиотека была больше похожа на город, чем на настоящую библиотеку, из-за своего размера. Все было распределено по категориям, и Эдварду нужно было только подумать о книге или знании, которое ему нужно было просмотреть, и оно появлялось перед ним. Затем он нашел написанную им книгу с простым названием «Анализ Бога Смерти» и начал пополнять ее всей информацией, которую он получил сегодня из их беседы. Глава 39. Возвращение в школу. Глава 39. Возвращение в школу. После реорганизации всей информации, которую он получил о смерти, Эдвард начал строить планы на будущее. По сути, он не доверяет смерти. Он не доверяет даже контракту, который они только что подписали. Эдвард был уверен, что станет одним из величайших волшебников, когда-либо живших в этом мире. И по его расчетам, это не займет много времени. Никто не сможет помешать ему, кроме смерти. Так как смерть в этом мире имеет физическую форму, не так много вещей могут хоть как-то на нее подействовать, тем более причинить значительный урон. Поэтому Эдвард решил задобрить это могущественное существо, сделав вид, что работает на нее, заставив себя казаться менее грозным, чем он был на самом деле. Что касается контракта, который они подписали, Эдвард ни на секунду не верит, что этот контракт обязателен для существа закона. С самого начала Эдвард планировал использовать свою собственную силу, чтобы закончить эти врата. Конечно, если бы он не смог закончить врата самостоятельно, то контракт стал бы его последним запасным планом. Ну, только если смерть выполнит свою часть сделки. Конечно, Эдвард предпримет и другие меры предосторожности. Например, плащ-невидимка. Это единственная вещь, которая действительно может скрыть человека от взгляда самой смерти. Игнатусу удалось прожить всю свою жизнь, не будучи обнаруженным смертью, поэтому Эдвард должен использовать этот плащ для себя. Конечно, это возможно, только если кто-то знает правильный метод активации плаща, в противном случае это обычный плащ-невидимка, сделанный из волос Демигиза. К несчастью для него, в его плане все еще есть некоторые проблемы, и это Дамблдор. Эдвард мог предвидеть, что директор школы узнает, что он одолжил мантию у Гарри Поттера. Поэтому, если он не вернет его, все осложнится. Поэтому Эдвард решил создать подделку взамен настоящей. Однако и этот план непрост, учитывая, что ему предстоит обмануть величайшего волшебника современности. И у Эдварда был план, причем очень простой. Все, что ему нужно было сделать, это перенести часть силы закона из воскрешающего камня или плаща невидимки в поддельный. Эта часть была немного проще, так как Эдвард уже знал, как активировать силу камня. Именно так ему удалось связаться со смертью, чтобы заключить с ним сделку. Сложнее было найти материал, который мог бы противостоять законам смерти. Хотя смерть могла наложить свою силу на что угодно, камень или ветку, Эдвард не был ей, поэтому для выполнения задания ему требовался особый материал. Поэтому Эдвард провел оставшиеся рождественские каникулы, создавая очень мощный плащ-невидимку, способный обмануть Дамблдора. Эдвард вошел в класс и оглядел всех учеников. Большинство из них все еще говорили о своих каникулах, но, увидев вошедшего в класс профессора, все притихли. «Итак, класс», — громко сказал Эдвард, — «сегодня мы будем изучать двойные чары. Кто-нибудь знает, что это такое?» В классе мгновенно стало тихо, однако через несколько секунд кто-то все-таки поднял руку. «Мистер Уизли, пожалуйста, ответьте на вопрос». «Хм, профессор, я не знаю, что такое двойные чары. У меня просто вопрос. Имеет ли ваш вопрос какое-либо отношение к нашему занятию?» Спокойно спросил Эдвард. «Боюсь, что нет, но это хороший вопрос, и я уверен, что многим интересно услышать ответ». «Отлично, задавайте, мистер Уизли». «Профессор, во время каникул я читал комиксы Югиа, которые недавно выпустила ваша компания, и это было очень увлекательно. Мне интересно, являетесь ли вы таким же хорошим игроком, как Юги Мута?» Услышав этот вопрос, рот Эдварда чуть не дернулся. Тем временем весь класс зашумел и заволновался, услышав вопрос Фреда Уизли. «Это хороший вопрос», — добавил Ли Джордан. «Я слышал, как мой отец говорил, что после выхода комикса на Рождество большинство людей поняли, насколько они ужасны в игре в дуэльные карты, даже международные игроки. Поэтому они начали создавать свои колоды по образцу персонажей комиксов». Услышав это, Эдвард тайно вздохнул. На самом деле, Ли Джордан был прав. Большинство волшебников действительно были ужасны в игре, несмотря на то, что играли в нее так долго. Это было основной причиной, по которой Эдвард создал комикс, основанный на оригинальной серии, чтобы опубликовать его на прошлых каникулах. Конечно, некоторые вещи были изменены в процессе. Например, Юги Муту и его друг были волшебниками. Было написано, что в карточные дуэли играли только волшебники. Эдвард сделал это для того, чтобы эти чистокровные семьи не нашли повода для ссоры с семьей Боунс. Конечно, никто не знал, что маглы вообще-то тоже могут играть в карточные дуэли. Для того, чтобы играть в реальную версию, Эдвард разработал дуэльные диски, использующие магическую силу в качестве источника энергии. «Класс, успокойтесь», — сказал Эдвард, взяв себя в руки. «Отвечая на ваш вопрос, да, я действительно так же хорош, как он, если не лучше. В конце концов, я создал эту игру». Эдварду не было стыдно за то, что он присвоил себе такую заслугу и занял позицию как Максимилиана Пегаса, так и Ситакайбы. «Профессор, вы можете показать нам, насколько вы хороши на самом деле?» – спросил Уизли. На этот раз, однако, это был Джордж. «Если вы, ребята, хотите увидеть сильного игрока, идите играть против моей кузины, Сьюзен. Если кому-то из вас удастся ее победить, то я даже позволю вам выбрать любые карты из моей коллекции. Как вы можете себе представить, как создатель дуэли монстров, в моей колоде есть самые редкие и ценные карты. А теперь давайте вернемся к уроку». Глава 40. Преподавание новых заклинаний в классе. Глава 40. Преподавание новых заклинаний в классе. В течение первого семестра я научил всех вас, как накладывать основные чары на различные предметы. К настоящему времени большинство из вас должны уметь накладывать чары левитации, чары щита, чары люмоса и многие другие. Эдвард сделал небольшую паузу после этих слов. Затем он посмотрел на весь класс. Несмотря на то, что большинство еще не отошли от волнения, вызванного его последними заявлениями, они все еще уделяли внимание его уроку. Эти студенты знали, что хотя профессор Эдвард обычно прост в общении, но когда дело доходит до магии, он не шутит. Поэтому они обычно ведут себя наилучшим образом, когда он преподает в классе. «Сейчас, ребята, я собираюсь научить вас двойным чарам. Как следует из названия, это наложение двух чар на один и тот же предмет. Эти два заклинания могут быть одного вида или двух разных». Сказав это, Эдвард начал демонстрацию. Он достал металлическую пластину и, используя свое зачаровывающее перо, написал на ней слово «противо». Слова засветились голубым светом, а затем исчезли с металла. Этот простой металл превратился в предмет алхимии, хотя и самый простой. Эдвард взмахнул рукой, и перед ним появился другой кусок металла. На нем он также написал воплощение «противо». Однако на втором куске металла он сделал это дважды, спереди и сзади. Достав свою палочку, Эдвард указал на первый алхимический предмет и произнес «бомбарда». Мощный свет вылетел из его палочки и ударил в плавающий металл. Затем перед ним появился полупрозрачный щит, чтобы защитить его, но щит продержался всего 3 секунды, прежде чем был уничтожен вместе с металлом. Сразу же после этого Эдвард указал на второй плавающий металл и использовал то же заклинание. Кусочек света вылетел из кончика его палочки и направился ко второму металлу. Как и раньше, появился полупрозрачный щит, защищающий алхимический предмет. Однако его окончание отличалось от его собратьев. Через 3 секунды, когда щит должен был вот-вот разрушиться, появился второй щит, тем самым увеличив защитную способность. Класс, как вы видите, двойные чары одного вида или однородные двойные чары значительно увеличивают силу одного чара. Ученики удивились и обрадовались, увидев такой магический процесс. Все они захотели немедленно попробовать. Однако Эдвард остановил их. «Теперь, пожалуйста, наберитесь терпения, так как я собираюсь продемонстрировать еще одну форму двойных чар, которая называется гетерогенные двойные чары. Хотя вам, ребята, не придется пробовать во время сегодняшнего занятия, это будет частью нашей учебной программы на этот семестр». Сказав эти слова, Эдвард снова взмахнул своей палочкой, и со стола в углу комнаты полетела еще одна пластина. Он достал перо и начал писать. Сначала он написал «люмос» на одной стороне, затем «инсендиа» на другой. Затем он слегка подбросил металл в воздух. Из него вылетел яркий свет, за ним последовало яркое пламя. Они плавали друг вокруг друга, как будто это были планеты, вращающиеся друг вокруг друга. Как вы видите, гетерогенные двойные чары могут также означать наложение двух различных видов чар на один и тот же предмет. Все студенты восхищенно смотрели на это редкое зрелище, которое предстало перед ними. На протяжении всего первого семестра профессор постоянно говорил о том, что алхимия – это удивительная форма магии, и студенты соглашались с ним. За последние несколько месяцев они узнали так много нового о том, как создавать различные алхимические предметы. Хотя в алхимии все еще есть скучная часть, изучение различных типов магических металлов и руд, понимание их свойств и того, как правильно смешивать их вместе, чтобы получить лучший и наиболее эффективный металл для любого алхимического изделия, все остальное было в порядке. Вдобавок ко всему, сегодня они наконец-то узнали, что все, чему они научились, это лишь верхушка айсберга. Вдруг один из учеников поднял руку. «Да, мистер Дидгари, есть вопросы?» «Профессор, вы можете объединить два разных заклинания в совершенно новые?» «Да», — ответил Эдвард, кивая. «Эта техника называется амальгамное зачарование». Он взмахнул рукой, и на его ладонь полетел алхимический предмет с двумя разными чарами. Затем своим зачарованным пером Эдвард начертил на металле странный символ. Несколько студентов, которые также посещают занятия по изучению древних рун у профессора Баблинга, сразу же поняли, что это рунное слово «Эвас», означающее «партнерство». После того, как Эдвард закончил писать руну, из металла появился яркий свет. После этого перед глазами студентов появилось нечто удивительное. Огонь и свет, исходящие из металла, соединились вместе. Первое, что заметили студенты, это то, что тепло или температура, исходящие от огня, исчезли. Затем красный огонь стал белым, и это был не хлопковый, а скорее прозрачный белый цвет. Свет, который излучал новый огонь, был в несколько раз ярче прежнего. Он был настолько ярким, что большинству учеников в классе пришлось поднять руки перед глазами. Вообще, белый огонь, созданный в результате слияния этих двух чар, был поистине прекрасен. Казалось, он приносил чувство радости и позитива всем людям в классе. «Профессор, а мы сможем это сделать?» – спросил один взволнованный студент. «Вообще-то, да», – ответил Эдвард с улыбкой на лице. «Однако чары амальгамы будут преподаваться только на четвертом курсе». Хотя студенты были недовольны тем, что не могут получить такие удивительные знания сейчас, они были не менее довольны тем, что смогут получить их в следующем году. «Профессор, нужно ли нам сдавать предмет изучения древних рун, чтобы стать алхимиком?» Вдруг спросила одна из студенток с обеспокоенным выражением лица. «Нет, пока вы знаете, какую руну использовать, все будет в порядке. Однако, если кто-то из вас действительно хочет изучать алхимию и стать совершенным в этой области, то вы должны изучить и понять древние руны. Есть ли еще вопросы?» На этот раз никто не поднял руки, поэтому Эдвард дал сигнал всем начать практику двойного зачарования. Глава 41. Политика. Глава 41. Политика. Закончив демонстрацию, Эдвард позволил всем студентам начать практиковать двойные чары. Поскольку они уже научились делать только одно заклинание, первый шаг был довольно простым и понятным. Однако, как только они попытались написать второе, разразился конфликт, который фактически уничтожил первое, сведя на нет все их предыдущие усилия. Хуже того, после нескольких неудач кусок металла, который они использовали для наложения чар, был уничтожен, и им пришлось доставать новый. Именно тогда некоторые студенты поняли, сколько денег и материалов необходимо для того, чтобы стать квалифицированным алхимиком. Без должного богатства и ресурсов волшебнику из обычной семьи невозможно стать алхимиком, если только он не чрезвычайно талантлив. И даже в этом случае талант может лишь уменьшить количество потраченных ресурсов. После того, как несколько студентов потерпели многократную неудачу, Эдвард начал ходить по классу и давать указания. Он указал, что оба заклинания должны быть точными. Количество используемой магической силы должно быть одинаковым, а в написанных заклинаниях должно быть как можно меньше ошибок. На самом деле, чем больше похожи заклинания, тем лучше будут чары. Таким образом, чтобы стать квалифицированным алхимиком, нужно не только хорошо владеть магическими способностями, но и иметь твердые руки, как у хирурга. На самом деле, Эдвард не просто так позволил классу много раз попробовать самостоятельно, прежде чем дать им советы. Он хотел посмотреть, есть ли среди учеников гениальные алхимики, и они нашлись. Близнецы Уизли. Из всех учеников класса их выступление было самым лучшим. На самом деле, у них была лучшая успеваемость за все годы, что он преподавал. Из-за того, что в течение бесчисленных лет не было урока алхимии, Эдварду пришлось преподавать всем классам, с 3 по 7, одно и то же. Однако из-за того, что старшие классы имеют больше знаний и практики в области магии, темп занятий был быстрее. Примером тому может служить тот факт, что студенты 7-го курса уже знают текущее содержание этого урока. Эдвард не был так уж удивлен талантами близнецов, поскольку знал из канонической хронологии, что у них действительно был редкий талант к алхимии, поскольку они создали свой собственный магазин товаров для розыгрышей. Эдвард всегда восхищался диким и безумным воображением близнецов, поэтому он решил давать им дополнительные указания во время занятий, чтобы еще больше развить их таланты. Кто знает, может быть, они помогут ему в будущем, или одна из их безумных идей однажды вдохновит его. Через несколько часов занятия подошли к концу, и студенты удивлялись, что время пролетело так быстро. Когда они находились в классе профессора Снипа, им казалось, что они провели там целую вечность. Однако когда у них занятия в классе профессора Боунс, кажется, что время занятий заканчивается слишком быстро. Все студенты только что вышли из класса Эдварда и разговаривали друг с другом со счастливой улыбкой на лицах. Сегодняшний урок был очень веселым. Я чувствую, что многому научился. Я тоже, кто бы мог подумать, что алхимия окажется таким интересным и полезным предметом. После получения первого значка защиты я выиграл дуэль с моим другом, который не хотел посещать занятия профессора Боунса из-за того, что он сказал в начале года. Я тоже, я выиграл несколько дуэлей со своим значком. Забудьте о дуэлях, кто-нибудь обратил внимание на то, сколько галеонов было потрачено на все материалы, которые мы использовали сегодня на уроке. Вы правы, если мы добавим все те, что были потрачены на всех других занятиях, сколько это галеонов? ХМФ, вот что я ненавижу в вас всех, маглорожденных волшебниках, вы все смотрите только на то, что лежит на поверхности, внезапно сказал студент Слизерина. Эдриан Пьюси, что ты имеешь в виду? Эдриан Пьюси бросил презрительный взгляд на студентов, обсуждавших стоимость материалов для класса алхимии. Все, что вас волнует, это стоимость материалов класса, но вы не поняли истинной ценности этого класса знаний. По словам моей матери, книга по алхимии, которую мы используем для занятий, содержит самые секретные и ценные знания об алхимии, которым завидуют и пускают слюни даже самые древние чистокровные семьи. Однако профессор Боунс готов дать их бесплатно. Адриан прав, добавил другой студент Слизерина. Я слышал, что многие чистокровные семьи писали Дамблдору и совету управляющих и жаловались, что такие знания не должны преподаваться в школе. К счастью, у семьи Боунс, как у одного из членов, много союзников в совете, и при поддержке директора школы жалобы этих семей были проигнорированы. Студенты-полукровки были шокированы, услышав это, так как они не знали, что из-за одного класса произошло столько политических драм. Об этом не знали не только они. Многие другие чистокровные или магические семьи ничего об этом не знали. Конечно, теперь вся школа скоро узнает о таких сочных сплетнях. Вернувшись в класс после окончания уроков, Эдвард сидел за своим столом и читал книгу, когда заметил, что к нему что-то приближается. Подняв голову, он увидел, что перед ним появился амулет Патронуса в форме феникса. Он открыл рот и произнес: «Профессор Боунс, если ваш урок окончен, пожалуйста, зайдите ко мне в кабинет». Пароль: лимонный щербет. Глава 42. Обсуждение в кабинете директора школы. Глава 42. Обсуждение в кабинете директора школы. Эдвард вошел в башню директора и воспользовался паролем, чтобы войти в кабинет. Войдя, он не увидел профессора, но услышал, как тот копается в чем-то на задней полке. Вместо того, чтобы сидеть и ждать его, Эдвард подошел к Фауксу и использовал заклинание «Голос природы», чтобы поговорить с Фениксом. «Мы заключили сделку, теперь пришло время тебе выполнить свою часть сделки». «Отлично, раз уж ты выполнил свою часть сделки через мой рождественский подарок, то можешь взять столько бутылок крови, сколько захочешь», — ответил Фаукс. Поскольку он был Фениксом с чувством чести, он не собирался отказываться от своих слов. Эдвард кивнул, затем взял большой шприц и несколько хрустальных бутылочек. Затем он взял у Феникса много крови. К несчастью для него, когда он закончил, он понял, что, возможно, переборщил. Фаукс побледнел, его красные и золотые перья потеряли почти весь свой блеск. Он исхудал, и, судя по его виду, казалось, что он вот-вот снова переродится. Понимая, что немного перестарался, Эдвард поспешил достать несколько бутылочек с зельем из маленького мешочка, висевшего у него на поясе. Убедившись, что с Фауксом все в порядке, Эдвард вздохнул с облегчением, затем посмотрел на директора, который сидел на своем стуле, и сказал: «Извините за это, все в порядке, раз Фаукс сказал, что ты можешь получить его кровь, то ему придется иметь дело с последствиями своих слов». Фаукс на мгновение посмотрел на Дамблдора, а затем проигнорировал его, отправившись отдыхать и восстанавливать силы. «Профессор, как прошли ваши каникулы?» – спросил Эдвард, пытаясь завязать светскую беседу. «Приятно. Мне очень понравились конфеты, которые вы мне подарили. У каждой из них был свой вкус, основанный на эмоциях. Лично мне не понравилась та, что со вкусом горя. Ну, вы не единственный. Моя кузина Сьюзен прислала мне письмо, в котором жаловалась, что ей не понравились ни горе, ни страх. Ну, это понятно, учитывая ее возраст. Итак, Эдвард, как прошли ваши каникулы? Вы провели время с кем-то особенным? Может быть, с дамой? Ну, с несколькими. В этом есть смысл. Ты был довольно неразборчив, когда учился в школе. Я предпочитаю термин «романтик», профессор. Пока эти двое беседовали, Дамблдор с помощью своей палочки получил чай и сладости для них двоих. Покончив с едой, Дамблдор пристально посмотрел на Эдварда. «Ты собираешься использовать модификацию кровного родства, чтобы сломать ограничитель?» «Ограничитель?» – спросил Эдвард, сделав глоток чая. Хотя он догадывался, о чем говорит профессор, он не был уверен. «Знания об ограничителе очень древние и почти утрачены в наше время. Я узнал о нем только от Ника. Вы должны знать о теории магического ядра», – Эдвард кивнул, поскольку знал, что его открытие магического ядра не было уникальной разработкой. Во многих древних книгах, которые он читал, упоминалось об этом, однако большинство современных волшебников не верит, что это реально. По мере старения волшебника его магическая сила будет продолжать расти, пока его магическое ядро не достигнет предела, ограничителя. Большинство волшебников проведут большую часть своего времени, не имея возможности достичь предела своего магического ядра, в то время как несколько талантливых волшебников сделают это в более зрелом возрасте. Лишь немногие из них достигают этого предела в юности, как я, Том, ты и один мой старый друг. Должно быть, он имеет в виду Гриндельвальда. И этот так называемый ограничитель, вероятно, был теми оковами, которые я почувствовал после того, как моя магическая сила достигла 25-кратной силы взрослого волшебника, втайне подумал Эдвард, все еще спокойно попивая свой чай. «Профессор, не могли бы вы подробнее рассказать об этом ограничителе?» «Ну, насколько я понимаю, должно быть три ограничителя. В настоящее время вы столкнулись с первым ограничителем. Как только ты справишься, твоя магическая сила достигнет того же уровня, что и у меня». По словам Ника, он считает, что некоторые из основателей Хогвартса, такие как Кандида Когтевран и Салазар Слизерин, преодолели второй ограничитель. Что касается третьего, мы считали, что, вероятно, только Мерлин и Морган и Леффи разрушили его, однако доказательств у нас очень мало. Эдвард начал размышлять про себя. Если то, что сказал профессор, правда, то первый ограничитель дает магическую силу в 25-50 раз больше, чем у взрослого волшебника. Второй ограничитель – 50-75, а третий – 75-100. Однако Волдеморт обладал магической силой в 60 раз больше, чем взрослый волшебник. Мог ли он нарушить второй ограничитель? Однако после быстрого просмотра воспоминаний Темного Лорда он понял, что это не так. Волдеморт нарушил только первый ограничитель, но насильно расширил свое магическое ядро за счет энергии, образовавшейся в результате расщепления его души. Именно по этой причине его магическая сила не могла достичь полного 75-кратного уровня. «Профессор, что-то не сходится». Годрик Гриффиндор был известен как очень сильный дуэлист, который никогда не проигрывал. Почему его нет в списке тех, кто сломал второй ограничитель?